Враг в облике большой черно-белой коровы, не торопясь, с достоинством прошествовал по краю луга в направлении тети Яди. «Там кто-то машет вам», — произнес вдруг отец, и это, несомненно, свидетельствовало о том, что он уже вне опасности. «А почему вы не отвечаете?» «Думаю, не наши ответные махания и крики заставили тетю Ядю выбрать прямой путь, а именно направлявшаяся к ней корова. Тетя Ядя поспешно покинула свой пост, не стала соблюдать маскировку, а примчалась к нам по лугу, держась от коровы на почтительном расстоянии. А в руке у нее оказалась нижняя юбка». Люцина отражала нападки Терезы, твердо придерживаясь своей концепции. «Ну что привязалась? Отстань! Ну ты и впрямь как вцепишься!» «Сначала был там человек в черном костюме, а потом пришла корова». «Слепая команда!» — оскорбляла ее Тереза. «Коровы от человека отличить не может. В черном костюме, в белой рубашке. А из-за тебя Янык чуть не утонул. Столько шума из ничего. Сидели бы в укрытии до сих пор. Янык чуть не утонул. А чего он так дергался в своей будке?» «Дамы разрешат мне снять брюки?» — вежливо спросил Марик. «Не мешало бы их немного сполоснуть здесь, на мостках». Я теребила отца. «Папуля, ну почему ты не сбежал из этого нужника? Поднажать он бы и разлетелся». «А зачем мне сбегать?» — удивлялся отец. «О, ровно 21 карп! Ведь у меня еще никогда рыба так не клевала». «Я думаю, будет клевать, если удить в пруду, где рыбу специально разводят», — ехидно заметила Люцина. «Так, давайте-ка отсюда сматываться и поскорее, пока сторож нас не прихватил». «Янык, ну как же ты позволил себя похитить?» — допрашивала отца Тереза. «И не дал нам знать. Мы голову ломали, где тебя искать». Отец удивился еще больше. «То есть как это похитили? Никто меня не похищал. Сюда меня привезла одна пани, очень симпатичная. Сказала, знает место, где превосходно клюет. И в самом деле клевала замечательно. Ну, не очень удобно было ловить через такое маленькое окошечко, но она просила удить из будки, чтобы другие не заметили, а то сразу сбегутся рыболовы со всей округи. Хорошо, что у меня был с собой рюкзак». «Так ты даже не заметил, из какого пруда ловишь? Да ведь здесь же специально разводят карпа!» Только теперь отец глянул на простирающуюся перед ним водную гладь. Вечерело, но еще было достаточно светло, чтобы понять, что это за водоем. «Поразительно!» — недоуменно произнес он. «И в самом деле, вроде пруды для разведения карпа. Но ведь тогда та женщина не стала бы меня сюда привозить. А из окошечка я видел лишь немного воды, и все. Нет, невозможно, чтобы это была рыбоферма. А откуда вообще взялась та женщина?» «Встретилась мне ночью, когда я пешком возвращался с рыбалки, потому что опоздал на поезд. А она ехала на машине». Тетя Ядя упрекнула брата. «И ты не подумал о том, как мы будем волноваться? Ну неужели нельзя было попросить ее сначала подвезти тебя домой?» «Нельзя! Она ведь ехала в другую сторону. А о семье я не беспокоился, потому что женщина обещала сама вам сообщить, и вы приедете потом за мной. Она знакомая Лильки. И наверняка сообщила, раз вы сюда приехали». Последней фразой отец нас добил. Тереза со стоном схватилась за голову, тетя Ядя заламывала руки. «А чем же ты питался все это время?» — поинтересовалась практичная Люцина. «У меня были с собой бутерброды и полный термос кофе. А та женщина еще отдала мне и свой завтрак. Я поел, поспал и с рассветом принялся удить.